конец всего, что на земле, и тело моего, и сластей, и одежды, и всех сокровищ, есть разрушение, тление, исчезновение. Но дух живет вовеки. Да памятует сия душа моя, и да не печалится потерей временного, тленного, да ревнует о вечном, нетленном, о Боге, о исполнении заповеди Его, о союзе любви, о мирном состоянии, о терпении, воздержании, целомудрии, нестяжании, о едином стяжании Господа в сердце, самоотвержении, охлаждении сердца ко всем красотам и сладостям земным, о искании единого на потребу, о неревновании лукавствующим и о незавидовании творящим беззаконие. Пусть берут твой сор, не ревнуй, не раздражайся.